Глава 47. Тишина. Гай Ревенс проснулся в своих покоях. В мягком кресле, напротив его кровати, сидел Ричард, который, увидев, как его друг открыл глаза, сразу подлетел к Гайнеру с вопросом: «Как себя чувствуешь?» Гайнер не без труда принял сидячее положение и взял стакан с водой на прикроватной тумбе. В горле было сухо, а в глазах все еще стояла пелена. «Отвратно, но жить буду», — хрипло ответил Ревенс и осушил стакан до дна. Король Орфея, одетый все еще в свадебный наряд, с волнением смотрел на друга детства. «Тебя нашли возле дворца без сознания. Лекарь сказал, что тебя усыпили снотворным. Точнее, порошком яда сновидца на платке». «Кто это сделал?» «Моя сестра», — спокойно произнес Белоголовый, думая о встрече с Эллой. Голова продолжала гудеть. Неожиданно он вспомнил о подарке сестры для его друга и стал искать по своим карманам. Ричард смотрел на него, хмуря брови. Бывший советник выглядел не очень. Белоснежные волосы находились в легком беспорядке, а лицо было помятым. «Она была здесь?» Элла переоделась в служанку, скорее всего, была одной из тех, кто разносил угощения и напитки. «Нашел!» — радостно воскликнул Ревенс, достав лист бумаги из кармана, который протянул Ричарду, где аккуратным почерком был написан список имен и внизу небольшое послание. Марджери прошелся бегло глазами по листу. На лице короля сначала заиграло удивление, которая потом сменилась на злость. «Что там?» — поинтересовался Гай. «Тут имена тех людей, которые заказали мою смерть в гильдии убийц почти 2 месяца назад. Все они были советниками моего отца», — сказал синеглазый мужчина в белоснежном камзоле и чуть тише добавил. «А сейчас являются моими». «Это заговор!» — шокированно произнес Гайнер. «Самый настоящий. Но Даниэла Гивенс также написала, что все они поплатятся», — произнес злой король Орфея, и в эту же секунду в покое Гая вбежали взволнованные братья Карнеры. «Ваше Величество!» — в один голос начали они, но дальше продолжил лишь Ас. «Было совершено нападение. У половины ваших советников отравление. Сейчас мы выясняем, кто и как отравил их». Ричард не смог сдержать смех. Вся эта ситуация была отличным завершением длинного и мучительного дня. А ведь Марджери думал, сама свадьба будет скучной. Он подошел к своим верным людям и сказал: «Как только мои советники поправятся, взять над ними полный контроль. Скажите, что это ради их безопасности, а верных людей-советников выслать из дворца. Причину придумайте сами. Сразу, после, лично обыщите кабинеты. И если вдруг найдете бумаги, связанные с заговором против меня, то сразу возьмите советников под стражу и проверьте личные имения». Карнеры переглянулись между собой. Мужчины были удивлены словами своего правителя, но Ричард выглядел уверенным. «Ваше Величество!» «Чуть позже мы устроим им всем допрос, поскольку за моей спиной все это время строился заговор», — пояснил молодой человек, стоя рядом с Карнерами. Гай Ревенс поднялся с кровати и подошел к королю, чтобы положить ему руку на плечо. «Можно ли ей верить?» — спросил Белоголовый, помня о том, как его родная сестра обвела самого Гая и Арда вокруг пальца. «Я не знаю, но хочу проверить. Тем более такой слух уже доходил до меня. В противном случае Гивенс решила развести меня», — задумчиво бросил Марджери. «Скорее, она просто захотела ткнуть меня лицом в правду, в которую я не хотел верить». «Думаешь, это она отравила советников?» «Или ее союзник, Гай», — сказал король и посмотрел на людей Ревенса. «С этого дня составить списки прислуги и проверять их личности каждый день, чтобы больше никто не смог среди них спрятаться. Вам, Ас и Лас, приказываю знать каждого придворного в лицо». Братья Карнер переглянулись вновь. Гайнер понимал, что Ричард поступает правильно, отдав такой приказ. «Будет сделано, Ваше Величество», — сказал Лас Карнер. Ричард Марджери снова посмотрел на друга, который выглядел болезненно. Эффект от порошка яда сновидца был тоже не слабым. «Я давно хотел сменить советников, но, видимо, это нужно было сделать сразу. Большая часть советников — это элита королевства, которая вся служила вашему отцу», — тревожно произнес Гай. «Возможно, они боятся ваших взглядов, которые часто не совпадают с их». «Я не мой отец», — заметил Ричард, улыбаясь. «Старые устои тоже пора менять. Лас и Ас, проследите также за всей элитой. Пускай все они и их семьи задержатся во дворце на пару дней. Скажите, что это моя прихоть. Допрос начнем через неделю. О нем раньше срока они не должны знать». «За дядей вашей жены тоже присмотреть?» — уточнил Лас, не отрывая взгляда от короля. «Конечно, но так, чтобы он об этом не узнал, и моя жена тоже». От этих слов Ричарду стало плохо. «Софелия теперь королева, но правлю Орфеем только я». «Как скажете, Ваше Величество», — с этими словами братья Карнеры поклонились и ушли. Ричард и Гайнер остались одни в покоях Реванса. Белоголовый мужчина снова прилег, чувствуя усталость и сонливость. Марджери же подошел к окну, где давно скрылось солнце за горизонтом. «Ты вообще сейчас должен быть не здесь», — усмехнулся Гайнер, смотря в сторону друга. «А рядом с женой. Все же первая брачная ночь», — хмыкнул бывший советник короля. «Этот брак фиктивный, ты же знаешь. Я не люблю ее, а она не любит меня. Только мою корону». Гай был совсем другого мнения. Софелия любила Ричарда и теперь была его законной супругой. «И все же теперь она твоя жена, Арт», — попытался достучаться до совести друга Реванс. «Ты должен быть рядом с ней. Я думаю о твоей сестре чаще, чем ты можешь представить. Пророчество гласит о нас с ней, а это значит, она рано или поздно придет за мной». Правда была горькой, судьба жестокой. «Удивительно, но она какой раз легко прошла через твоих людей, которых ты обучал лично. Стоит заметить, убить ей меня не составит большого труда». «Это уже не мои люди», — поправил его Гайнер. «Ведь я не вернулся на пост, но ты прав. И если позволишь, я исправлю это. Тем более в Академии Стражей совсем недавно был выпуск нового элитного отряда». «Ты желаешь вновь занять свое место?» — уточнил Марджери, смотря другу в глаза. «Нет, но помочь — да. Защищать тебя — это мой долг». Молодой король довольно улыбнулся. Он давно хотел вернуть друга во дворец на прежнее место. Ему нужна была его поддержка. «На правах моего первого советника ты можешь это делать», — заявил Ричард. «У тебя есть мое слово и разрешение на все действия, которые сочтешь нужными. Только сделай так, чтобы моя встреча с твоей сестрой больше не повторилась в стенах дворца». Гайнер Реванс улыбнулся в ответ, принимая условия своего короля и лучшего друга. «Тебе нужен отдых, а меня ждет Софелия». Ричард поморщился. Супружеский долг никто не отменял. «Все еще непривычно называть ее женой?» «Да, я хотел бы быть с другой». Признание далось тяжело. «Ариэллы Андерсон никогда не было». «А может, все же была?» — спросил Ричард Марджери. «Твоя сестра могла убить меня за чертовы 2 месяца миллион раз, но я все еще жив лишь по ее воле». Это был крик души и страха. Реванс чувствовал весь ужас друга на себе. «Может, стоит с ней поговорить, прийти к общему решению, чтобы пророчество не сбылось?» «Еще от матери я усвоил, — печально сказал король, — что пророчества сбываются всегда. И не важно, что послужит причиной. Я умру, но когда именно, решит твоя сестра». «Я не допущу этого», — заверил друга Гай. «Никогда». «Вот и проверим», — произнес на прощание Ричард Марджери и покинул покои Реванса. С мыслями о Даниэле Гивенс, которая по воле судьбы была родной сестрой Гая и смертью короля, молодой правитель дошел до своих покоев, где его ждал сюрприз. «Наконец-то!» — тихо произнесла Софелия, которая встретила своего супруга возле кровати с мягкой периной. На девушке была легкая сорочка, словно паутинка, которая упала к ее ногам, когда она медленно потянула за завязочки. Ричард взглядом прошелся по своей, теперь уже жене, и сглотнул ком, что появился в горле. Конечно, Софелия была красавицей. Острые черты лица, прямые темные волосы, что волнами спадали ей на плечи и слегка прикрывали налитую грудь, и идеальная стройная фигура были достоинством девушки. Софелия Марджери смотрела в сапфировые глаза короля Орфея, ожидая, когда Ричард оценит ее с головы до пят. Синеглазый мужчина был удивлен, несмотря на то, что этот момент был ожидаемым. Новая королева Орфея маленькими шагами подошла к нему, гордо держа голову. Светловолосый затаил дыхание, когда она нежно коснулась его щеки рукой. Прикрыв глаза, Ричард наплевал на все свои чувства, чтобы спокойно поддаться искушению. Король подхватил свою прекрасную жену, и их губы сплелись в страстном поцелуе. Ночь была темной. Даниэла Гивенс сидела на одной из крыш домов столицы и смотрела на дворец, который, казалось, касался неба. Ветер играл с ее короткими волосами цвета первого снега, а в голове кружился вихрь мыслей. Девушка думала о пророчестве, о короле и королеве Орфея, Софелии, которая теперь являлась его женой. Она помнила ее еще с отбора, но никогда не думала, что именно Софелия займет место рядом с Ричардом. Чувства, от которых Дэнни не смогла полностью избавиться, душили ее, а на глаза наворачивались горькие слезы. Белоголовая девушка знала, что прошлое не вернуть и уже ничего не изменить. Их пути с королем Орфея разошлись, как в море корабли. Это значило, что ей давно пора вновь стать собой, а именно самой известной убийцей королей на всем Карите. Бестал Ганс нашел ее на крыше, когда ветер успокоился. Часом ранее девушка покинула гильдию убийц, отправившись на прогулку. Он знал, что она пойдет именно сюда, и не ошибся. Даниэла Гивенс смотрела в сторону королевского дворца. Бес мог только догадываться о ее мыслях. Он все еще помнил взгляд подруги на того, кого она по-настоящему полюбила. Свадьба короля Орфея отразилась на ней, как бы она того не хотела. «Как ты?» — голос друга был тихим, но четким. «Все отлично. Предлагаю пойти в трактир «Тишина» и напиться». «Территория воров», — усмехнулась она. «Неплохой выбор. Помнится, ты раньше хорошо общалась с его ворейшеством. Были времена. Но сейчас меня волнует мой дар, который все еще под печатью». «Ты знаешь, как ее сломать?» «И да, и нет», — пожала плечами Гивенс. «Дар Даркнесс очень сильно зависит от эмоций, которые его питают, поэтому мне нужно эмоциональное потрясение. Признаться, пару раз я чувствовала его, как он бежит по моим венам и рвется наружу, но что-то его сдерживает». «Я уверен, ты сможешь его пробудить. Если понадобится моя помощь, ты только скажи». Девушка обняла друга, а после они вместе покинули крышу и направились в трактир, который славился весельем и раздольем. Несколько раз Гивенс была там в прошлом году, бегая за должниками отца. Но сегодня она хотела просто отдохнуть и забыть обо всем. В частности, о короле, который не покидал ее мысли. Это злило и бесило, как и новая королева Орфея, которая теперь грела постель Ричарда. Судьба смеялась прямо девушке в лицо. Даниэла понимала, что все эти мысли и эмоции лишние. Она сделала в ту ночь выбор, но почему-то легче ей не стало. Совсем. Гивенс продолжила сама себе врать. Боль лишь стала тупее. Дэнни думала, что пара смертей от ее рук поможет ей стать прежней, но она ошибалась. Внутри ничего не изменилось. Совсем. В трактире, как всегда, было шумно и пахло дешевой выпивкой, а возле столов крутились куртизанки, которые работали на Ареру Марчер. Дэнни знала, что она бегала за ее приемным отцом. У самой Даниэлы любовников не было. Когда она с бесом вошли в трактир, на них сразу обратили внимание. Молодые убийцы заказали выпить, а затем присели за пустующий стол, который находился в дальнем углу. Напротив них сидело пятеро мужчин, играющих в карты. Когда им принесли заказ, Дэнни сразу поднесла стакан к носу и принюхалась. «Дешевка», — пробормотала она, понимая, что этот эль был разбавлен. «А что ты хотела?» — уточнил Ганс, сделав небольшой глоток. «Нормальной выпивки. Мы же с тобой не какой-нибудь сброд». Дэнни вновь осмотрелась вокруг. Некоторые мужчины пили и пели, иногда зажимая куртизанок. Другие спорили, чуть ли не разбивая друг другу носы. И никто не жаловался на эль. Гивенс еще раз посмотрела на свой напиток, но прежде чем сделать глоток, почувствовала на себе чужой взгляд. Она поставила стакан на деревянный стол и вновь глазами прошлась по постояльцам заведения. Никто не смотрел на них с бесом. Всем было плевать вокруг. Девушка сделала вдох, собираясь осушить до дна свою кружку, но всем своим нутром вновь почувствовала проницательный взгляд. Кажется, что даже спящая внутри нее магия вновь стала приятно растекаться по венам. «Ты кого-то ищешь?» — спросил ее Бестал, поднимая стакан алкоголя. Ей хватило короткого мига, чтобы понять, где сидит тот человек, что так усердно прожигал ее спину. Он находился в веселой и шумной компании из 10 человек, что были неподалеку от стола Эллы и беса. Зеленые глаза смотрели на нее в упор, а пепельные волосы молодого человека спокойно лежали на правом плече, когда Дэнни посмотрела на обладателя тонкого шрама на всем лице. Мужчина улыбнулся ей, а затем поднял свой стакан, тем самым говоря, что пьет за нее. «Это Блейд», — выдохнула девушка, наблюдая за тем, как предводитель воров выпил все до дна. Мужчина, забыв о своей компании, встал со своего места и направился к ним. Его забавляло то, что сама королева убийц явилась на территорию воров. Бес напрягся, когда предводитель воров присел за их стол, но прежде жестом приказал подать другую выпивку. Тут же на столе убийц появились 3 стакана и бутылка дорогого вина. «Я слышал, что Ее Величество не пьет бодяжный алкоголь», — протянул с улыбкой Блейд, не обращая внимания на Ганса. «Значит, у тебя острый слух», — заметила Даниэла, даря ему свою прекрасную улыбку. «Неужели это так заметно, что именно я королева убийц? Кажется, я одета совсем не по-королевски». «Мы давно не виделись, Дэнни», — подмигнул Онский. «Я все еще помню твои белоснежные локоны, как и аметистовые очи, которые запали мне в душу». «Ты льстишь мне, ворейшество», — усмехнулась девушка, разливая выпивку себе и мужчинам. «Но мне нравится, продолжай», — заявила она и пригубила вина. Ганс повторил за ней все действия, а вот Блейд Онский не торопился. Он скользил по ней взглядом, вспоминая каждую черту ее лица. Кажется, больше года назад это бестие заигрывало с ним. «Однако ты не просто так подсел к нам. Я знаю тебя, Блейд. Чего ты хочешь?» Весь этот разговор напоминал бесу игру его королевы и вора. Он не в первый раз видел этих двоих вместе и потому не был удивлен такому поведению. Но его очень злило то, что Элла и Блейд забыли о присутствии Ганса, словно его рядом не было. «Всего лишь поприветствовать дочь Орлона», — с этими словами вор перевел взгляд на Ганса и ее верного пса. Бес хотел было ответить, но Дэнни опередила его. «Не боишься из-за этих слов остаться калекой?» — в ее глазах сверкнул недобрый огонек. «Я знаю пару болевых точек, которые покажут тебе жизнь с другой стороны». «Не заводись, красотка», — осадил ее вор. «Я всего лишь поверил слухам. Молва о ваших отношениях идет впереди вас». «Между нами нет никаких отношений», — отчеканил Ганс, сжимая кулаки. Предводитель воров совсем не нравился ему. Это была личная неприязнь, но Ганс умел скрывать истинные эмоции. Вот только сейчас у него это получалось не очень. Блейд Онский с ухмылкой на лице вновь посмотрел на девушку. «Тогда я бы попытался занять место рядом с самой королевой, которая все еще пустует». Гивенс закатила глаза, а после произнесла. «Не думаю, Блейд. До меня тоже дошли слухи о твоих отношениях с одной из убийц нашей гильдии». Слова достигли своей цели. Вор вскинул брови, словно удивленно, а после на его лице вновь появилась легкая улыбка. Зеленые глаза мужчины были на удивление яркими при тусклом освещении, а белый шрам через все лицо — тонким и изящным. Элла улыбнулась, как змея, когда Блейд ответил. «Я тебя понял. Не стоит шипеть на меня, все же мы союзники. Кстати, давно хотел спросить, правда ли, что ты убьешь короля Орфея?» Вопрос был простым, но Дэнни искренне удивилась. «С чего ты это взял?» И снова игра. Очередная. Конечно, Гивенс не сильно скрывала то, что именно она была убийцей королей, но ей хотелось развлечься, забыться, не думать о своей жертве. «Но вряд ли есть тот, кто лучше тебя в вашем деле». «Мой отец?» — предположила девушка. «Орлон Гивенс, старый хитрец и глава гильдии, но не более. Я уверен, что именно ты убиваешь королей по всему миру, если тебе сделают заказ». Блейд принял ее правила игры, точно зная, что она не станет играть по его. Бестал Ганс выпил второй стакан алкоголя залпом, когда перед ними поставили бутылку качественного эля. «Оставь свои мысли при себе», — усмехнулась Дэнни, выпивая вредную жидкость. «Иначе скоро мир увидит нового предводителя воров». «Угроза?» На лице вора улыбка стала шире. Девушка сделала пару глотков, прежде чем ответить. «Совет». Милый разговор у них выходил. Бестал не знал, чего добивалась его подруга, как и сам предводитель воров. «А ты прекрасна, когда злишься, сладкая». «Ты не видел меня в гневе, ворейшество?» Девушка подарила ему оскал. «Надеюсь, не увижу», — промурлыкал вор, а после вскочил на стол и громко произнес. «Дамы и господа, леди и бродяги!» Весь трактир обратил внимание на предводителя воров. Бес почувствовал себя некомфортно, ведь часть людей также пялились на него и Эллу, которая, в свою очередь, сильнее натянула капюшон, скрывая белоснежные локоны. «Я поднимаю свой стакан эля и хочу, чтобы все выпили вместе со мной за непревзойденную, красивую и просто обаятельную девушку». Блейд Онский говорил от души, широко улыбаясь, а Дэнни прожигала его злым взглядом. Ей не нужно было это внимание, которое привлек вор. «За ее величество!» — сказал Онский и посмотрел на девушку, которая встала из-за стола, как и бес. «За королеву убийц!» — громко произнес вор, после чего осушил стеклянный стакан до дна и бросил его на пол, тем самым показывая свое уважение ей. Стакан разбился вдребезги. Даниэла Гивенс, нахмурившись, смотрела на него, пока не поняла, что все присутствующие повторили за ним его действия. Разбивая стаканы, они приносили ущерб трактиру и выказывали ей свое уважение. «Я пойду за тобой», — сказал Блейд, спрыгнув со стола. «И все эти люди, мои люди, тоже». Это были не просто слова. Это была клятва. «Просто знай это, королева убийц. Воры на твоей стороне, только на твоей», — сделал акцент Блейд, подмигнув. «И за тобой пойдем в самое пекло». Все эти слова были сказаны в идеальной тишине, которую никогда раньше не видел этот трактир. Все собравшиеся молча смотрели и слушали короля улиц Ками и Они. «Но почему?» — задалась вопросом девушка, не обращая внимания на то, что самый главный вор при всех присутствующих назвал ее королевой убийц. «Потому что ты изменишь этот мир к лучшему», — сказал кто-то со стороны, а после перед девушкой возник молодой парень 17 лет. Он был одет почти как предводитель воров. Волосы незнакомого юноши были каштанового цвета и коротко подстрижены, а его серые глаза горели уверенностью в своих словах. «Это мой друг и товарищ, несмотря на столь юный возраст», — пояснил Блейд. «Его зовут Дэн Роуз». «Почему ты так уверен, что я изменю будущее?» — обратилась к молодому вору девушка. «Так гласит пророчество», — ответил друг Блейда. Дочь Орлона закатила глаза. «Оно гласит о смерти молодого короля, не более». «Именно. А ты самая известная на всем Карите убийца королей». «Но в пророчестве говорится совсем не обо мне», — спокойно произнесла Дэнни, смотря на юнца в упор. «Как знать», — пожал плечами Дэн Роуз. «Демонессы, которых в народе называют даркнессами, давно вымерли. Ты единственная после даркнесс, кто может убить короля и изменить мир». «Откуда такие мысли?» — встрял в их разговор бес. Ему порядком надоело здесь торчать. Хотелось поскорее уйти прочь, но воры их не отпускали. «Есть в моих рядах дети-прорицатели», — туманно отозвался Онский. «Дэн Роуз — один из них. Дары слабые, но все же...» «Им самое место в гильдии прорицателей», — заметил Ганс, скрещивая на груди руки. «Они сами выбрали свой путь воров», — хмыкнул Блейд, а затем повернулся к остальным зрителям разговора. «Всем выпивку за мой счет!» В ответ ему раздались веселые возгласы одобрения. Трактир «Тишина» снова наполнился смехом и гулом людей. Все пили, позабыв о своих проблемах, став на какой-то миг свободными.